Что вы думаете о проигрыше Хиталиджера в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана»? Вы, кажется, не очень довольны, что Джордж Клуни взял награду, так ведь? Журналисты навострили уши, поднеся поближе свои микрофоны. Это ключевой вопрос. Что ж, конечно, мне бы больше хотелось победы Хита, в этом нет ничего зазорного, потому что его игра безупречна. Ван Ян, совсем не скрывая эмоций, вскинул брови и, глядя на диктофоны, ручки и микрофоны, продолжил. Но, знаете, Хоффман и Клуни тоже достойны награды, они потрясающе выступили, нам только и остается, что с горечью признать их победу. Но надо кое-что учитывать, Хит очень молод, он гений, поэтому я абсолютно спокоен за него, он в скором времени получит свой Оскар. Журналисты массово закивали головами, в которых уже пронеслись новостные заголовки. Волшебный юноша активно продвигает Леджера, Ван Ян заявил, что Леджер обязательно возьмет награду. Журналистка Лос-Анджелес Таймс немедленно опять задала вопрос. Тогда когда, по-вашему, Леджер получит премию? У американской двойной рокировки «Темного рыцаря» есть шансы? Ха-ха, определенно есть шансы. Рассмеялся Ван Ян. В другом мире Джокер принес Леджеру награду за лучшую роль второго плана. Ван Ян был уверен, что Чань Вин Янь тоже способен дать Леджеру возможность прикоснуться к этой награде. Он с улыбкой произнес: «Хит – один из самых одаренных и самых усердных людей среди актеров, с которыми я знаком. В каком бы фильме он ни сыграл, у него везде есть шанс взять награду. Если же фильм не испорчен, вероятность его победы еще выше, а мне кажется, двойная рокировка и темный рыцарь не будут испорчены. Волшебный юноша, мы надеемся на это». Журналисты издали смешки. Следом белый мужчина из Нью-Йорка Таймс спросил: «Прошло всего 3 года с вашей последней победы. Как думаете, сколько времени вам понадобится, чтобы еще раз номинироваться на Оскар? Как насчет следующего года?» Быстро ответил Ван Ян. Толпа опять захихикала, Ван Ян же серьезно сказал: «Это вовсе не шутка. Если не произойдет никаких форс-мажоров, двойная рокировка выйдет в конце года. Ремейк основан на великолепной истории. Так что у нас есть уверенность в успехе, эту картину никто не сможет проигнорировать». Хотя всем уже давно был известен стиль волшебного малыша, журналисты все равно в некоторой степени изумились. Какая самоуверенность, тогда нечего церемониться. Из их рук один за другим посыпались новостные заголовки. Волшебный юноша готов и дальше штурмовать Оскар с помощью ремейка двойной рокировки. Волшебный юноша заявил, что в следующем году снова поборется за Оскар. Уже навернувшая один круг и вернувшаяся обратно Джессика, услышав эти слова, невольно выпучила глаза. Так было 3 года, и теперь то же самое. Он ищет себе развлечение. Джессика взглянула на свои руки, в которых были статуэтки за лучшую режиссуру и лучший фильм. Пока все на мгновение примолкли, испытывая шок, еще одна журналистка поспешно спросила: «Ян, ты уже 2 раза становился лучшим режиссером за счет научной фантастики, ты единственный такой лауреат, ты совершил ряд чудес, потому ли тебе еще больше понравился этот жанр? Мы в курсе про «Я, легенда», а запланированы ли на будущее еще какие-то проекты? Когда произойдет 3-й раз? Планируешь поставить «Светлячка 2»? Я разве не включил таймер?» Задал риторический вопрос Ван Ян, у которого уже голова шла кругом от огромного наплыва вопросов. Толпа захохотала. Ван Ян, заметив, что это была журналистка «Сан-Франциско Кроникл», с улыбкой сказал: «Не беспокойтесь, я на сцене не успел наговориться, так что я вас всех как следует удовлетворю», затем терпеливо ответил: «Думаю, я не отдаю большого предпочтения какому-то конкретному жанру, меня всегда привлекали история, герои, их внутренний мир. Есть кое-какие перспективные проекты, но все, что касается будущего, оставим на будущее». Когда произойдет 3-й раз? Не знаю, надеюсь, это случится с «Я, легенда». «Светлячок 2» не входит в мои режиссерские планы. Уверен, Джосс Суидон идеально выполнит работу. А еще сегодня я на завтрак съел глазунью и овсяные хлопья. В это же время члены команды «Светлячка», Хоффман, Уизерспун, Клуни и другие лауреаты отвечали на вопросы, порождая всяческие новости, которые киноманы и фанаты жадно читали в интернет-СМИ. Парное поражение. Леджер и Уильямс заявили, что все-таки это был чудесный вечер, продюсер «Горбатой горы» назвал волшебного юношу великим, Хоффман до сих пор не может поверить в свою победу, упустив награду за лучший оригинальный сценарий, Уидон больше всего боится разочаровать семью, Больше всего они благодарны волшебному юноше. После того, как в закулисье закончились фотосессия и интервью, Ван Ян с Джессикой отправился посещать праздничные вечеринки. На этот раз у него не было предлога не идти на организованную журналом «Ванита Фейра» оскаровскую вечеринку. Вдобавок туда подтянулись члены съемочной группы «Светлячка». Разумеется, они не могли обойтись без режиссера. И Ван Ян, конечно же, стал главным героем вечера. Нечего и говорить о праздничной вечеринке, организованной «Flame Films». Поздравления и смех без конца сыпались в уши Ван Яна. Он и не помнил, сколько раз сказал спасибо. Когда супруги вернулись домой, уже была глубокая ночь. После недолгих поздравлений и смеха, в тихой детской появились три блестящие золотые статуэтки. Джессика подставила к ним два оскаровских кубка, которые Ван Ян ранее получил. Пять меченосцев охраняли сладко спавшего ангелочка. В этом году американо-иракская война находилась не в такой горячей стадии, как три года назад, поэтому завершившаяся 78-я церемония «Оскара» беспрепятственно попала на первые полосы многих газет, а на обложках нескольких крупных газет, включая «Лос-Анджелес Таймс», появилась большая фотография, на которой, широко улыбаясь и сжимая в руках статуэтки, стояли плечом к плечу на фоне декоративной стены Ван Ян, Уидон, Пфистер и остальные лауреаты «Светлячка», король научной фантастики. «Светлячок» заработал 11 «Оскаров». В этом году у людей было мало причин для споров насчет «Оскара». Одной из таких причин было то, что лучшим фильмом на иностранном языке стал «ЦЦИ», «Африка», а не «Рай сегодня», «Палестина». Другой стало то, что «Синяя перчатка» не был признан лучшей мужской ролью второго плана. Что касается того, что «Светлячок» совершил небывалое, собрав 11 наград, то, не считая некоторых хейтеров, все киноманы были только этому рады, и кинокритики одобряли. Спустя несколько десятилетий наконец настал этот день. Согласно экстренному опросу общественного мнения, проведенному на сайте Yahoo Entertainment, более 80% людей остались удовлетворены. «Космические ковбои», можно сказать, являлись всеобщими любимчиками. Благодаря им «Оскар» избежал таких чувствительных тем, как гомосексуальность, политическое преследование, терроризм, проигрыш «Горбатой горы» и других замечательных фильмов не казался обидным. Конечно, также звучали недовольные голоса некоторых далеко не рядовых хейтеров Ван Яна. Неужто «Светлячок» настолько хорош, но большинству фанатов было лень обращать на них внимание? Над этим вопросом можно было долго спорить, но факты были налицо. А ввиду того, что лучшие актеры, Хоффман и Уизерспун, не пользовались большой популярностью, они тоже не привлекли к себе особого внимания, их слава была блеклой, поэтому СМИ сконцентрировались на «Светлячке». Поскольку в трех проигранных номинациях двумя номинантами являлись Ван Ян и Уидон, а в армии «Светлячка», участвовавшей в «Оскаровской битве», лишь Хит Леджер остался по итогу с пустыми руками, это, естественно, стало самой неприятной досадой для киноманов. Пользователь Яха Эльмаде эмоционально написала: «Когда я услышала имя Джорджа Клуни, то чуть не разбила телевизор. Я даже и одной причины не могу найти, чтобы заставить себя принять этот результат, а что-то выдумывать не вариант». А Флор Г. написала: «Это Хит Леджер должен был забрать награды за лучшую роль и лучшую роль второго плана. Его игра божественна». Джоанна К. написала: «Мне больше всего заботит волшебный юноша, но Леджер словно несчастная собачонка. Жду его будущих выступлений, уверена, волшебный юноша не забудет о нем». Лидия согласилась с этим. Волшебный юноша уже намекнул, что, возможно, в следующем году мы увидим Леджера со статуэткой за лучшую мужскую роль. Научная фантастика, молодой, легенда стали ключевыми словами 78-го Оскара, а по мнению организаторов ЯПЦ, сюда еще входили слова «высокий рейтинг». Уже опубликовались данные по телерейтингу. В прошлый раз, когда Ван Ян штурмовал «Оскар», американо-иракская война привела к рекордно низкому показателю в 33,05 миллиона зрителей. В этом году было иначе. Согласно статистике компании Nielsen, в среднем 44,2 миллиона американских зрителей посмотрело воскресным вечером церемонию награждения, длившуюся 3 часа и 35 минут. 78-я премия успешно обошла 76-ю, у которой было 43,5 миллиона. И мигом стала самой успешной оскаровской церемонией за последние годы. Период максимального притока зрителей произошел во время объявления лучшего режиссера. Когда Ван Ян и Уидон взошли на сцену и забрали кубки, Рейтинг достиг 48,5 миллиона человек. Однако же ведущий Джон Стюарт не получил никаких благоприятных отзывов. СМИ и общественность холодно его восприняли, причем Associated Press, Los Angeles Times, New York Times и еще многие СМИ критиковали его за консервативные высказывания, неумение приспосабливаться к новой обстановке и чересчур длинные, затянутые шутки. Уж лучше посмотреть его передачу «Хедайлы Шов», а эпизодический ведущий Ван Ян, взявший на себя ответственность за заключительные слова: «Спокойной ночи, надеюсь, вам понравилось это шоу». Разумеется, всех затмил, он еще раз продемонстрировал миру свое необычайное спокойствие, зрелость, незаурядное остроумие и красноречие и еще раз дал эффектное выступление. Этот оскароносный режиссер заслуживал того, чтобы называться самым смешным, самым энергичным и самым харизматичным. Перед тем, как в этом году состоялся «Оскаровский вечер», журнал «People» составил список 5 самых блестящих и трогательных благодарственных речей оскароносных режиссеров. Речь Ван Яна на 75 и краткая церемония спокойно попала в этот список. Также там была речь Стивена Содерберга на 73 и краткая церемония. После 78 и краткая церемонии киноманы, возможно, со временем забудут лаконичную, юморную речь Ван Яна при получении награды за лучший монтаж и его торопливую, трогательную речь при получении награды за лучший фильм, но никто не забудет классическую сцену, где он с воодушевленным видом поднял высоко вверх статуэтку и прокричал: «Я – легенда! Я увидела капитана Торнадо, я увидела волшебного юношу, он очень крут, я влюбилась!» – возбужденно писала Никола. «Всегда была ярой фанаткой волшебного юноши, начиная со старшей школы и по сегодняшний день, когда уже работаю. Я всю жизнь буду следовать за ним». Филлис, похоже, принадлежала к молодежи до 30 лет. Винни написала: «Благодарственная речь Яна просто улет, но ему дали слишком мало времени, о чем вообще думали эти люди? Неужели они не понимают, что мы именно на него хотим посмотреть?» Роксана согласилась. И впрямь не верится, что лауреату за лучший фильм выделили всего 2 минуты. Добавь еще 3 минуты, разве Апт что-то потерял бы? Камилла Б. написала: «Почему людям нравится волшебный юноша? Потому что он такой красивый и талантливый». Ниже было сообщение, которое многие лайкнули: «Потому что у него такие густые волосы на голове. Позволил научно-фантастическому кино совершить небывалое и установить рекорды. Повторил молодое чудо, имеет комичный и трогательный стиль». Все это вывело и без того высокую популярность волшебного юноши на новый уровень. В сердцах бесчисленных фанатов он занимал высочайший статус, с которым никто не мог сравниться. При упоминании слова «режиссер» первым в их головах всплывал никто иной, как Ван Ян. Люди по всей планете поздравляли волшебного юношу, интересовались волшебным юношей, обсуждали волшебного юношу. 11 наград. «Светлячок» возместил все убытки, что причинил «Оскар» научно-фантастическому кино. New York Times. Ван Ян – лучший режиссер. «Светлячок» повторил рекорд с 11 наградами. Cine Entertainment. «Светлячок» – абсолютный победитель с 11 наградами. «Волшебный юноша» попал в ряды величайших режиссеров. «Сан-Франциско Кроникл». Да здравствует легендарный малыш Ян. Гонконгская газета «Пледейлы». Научно-фантастический фильм оккупировал «Оскар». Режиссер Ван Ян – легенда. Британская газета «Гардиан». Глава 467. Жесткое столкновение. В топ-250 на ИМП ежедневно происходили мелкие битвы. По прошествии более полугода новоиспеченный оскароносный фильм «Светлячок» по-прежнему прочно занимал первое место с 9,3 балла, «Крестный отец» и «Побег из Шоушенка» имели по 9,1 балла, а ввиду текущей раскрученности «Светлячка», 216 североамериканских кинотеатров готовились вновь выпустить его на большие экраны в новый уикенд, 10 марта, чтобы продать билеты тем, кто еще не посмотрел картину или хотел пересмотреть. Если ориентироваться на предыдущие успехи, то были высокие шансы заработать более 1 миллиона долларов. 10 режиссерских фильмов, 9 личных номинаций на «Оскар», 5 оскаровских статуэток, 2 из которых за лучшую режиссуру. Ван Ян в возрасте 26 лет и 1 месяца достиг невиданной и нелегкой вершины. Paramount и съемочная группа волшебного режиссера имели все основания для радости. В этом году популярность и репутация волшебного малыша стремительно вышли на новый уровень. Если на улице спросить случайного прохожего юного возраста, вне зависимости от его цвета кожи и этнической принадлежности, то он ответит, что знает, Кто такой волшебный юноша? Настало подходящее время для того, чтобы выпустить этот фильм. Что касается главной проблемы, связанной с подбором актера на роль Ван Яна, то съемочная группа уже просмотрела несколько неплохих молодых новичков китайского происхождения. Скотт Рудин не мог скрыть своего возбуждения и прямо заявил, что все проходит неожиданно удачно. Картина, вполне вероятно, выйдет в конце этого года. Но, похоже, кое-какие помехи все же были. Премьера американского ремейка «Двойной рокировки» тоже была запланирована на конец года. Волшебный режиссер, разумеется, вызывал интерес у киноманов, а третий научно-фантастический фильм «Ван Ян и я», легенда и одновременно снимающаяся «Двойная рокировка» вызывали еще больший интерес, особенно после его громкого заявления. «Двойная рокировка» будет штурмовать в следующем году 79-й краткий «Оскар», поборется за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль. Успех неизбежно вскружил ему голову. Легенда 2006 года. Начало. Легенда 2007 года. Конец. Над дерзкими амбициями волшебного юноши глумились те СМИ, которые всегда занимали хейтерскую позицию по отношению к Ван Яну. У самих хейтеров еще больше развязались руки. Идиот. Район 9 и Светлячок разделяют ведь 3 года. В этот раз парень получил 2 награды, и у него от радости совсем крыша поехала. Второй год подряд штурмовать «Оскар» с помощью ремейка «Двойной рокировки»? Многие даже не видели гонконгскую «Двойную рокировку». В любом случае это обычная криминальная история про кротов. Но главное, хейтеры понимали, что не то что второй год подряд получить награду за лучшую режиссуру, даже номинироваться второй год подряд практически невозможно. В истории лишь дважды случалось, когда один человек 2 года подряд получал награду. Это были Джон Форд в 1941 году на 13-ти краткой премии «Гроздья гнева» и в 1942 году на 14-ти краткой премии «Как зелена была моя долина», и Джозеф Лео Манкевич в 1950 году на 22-й краткой премии «Письмо трем женам» и в 1951 году на 23-й краткой премии «Все о Еве», но это все древние события прошлого века. В те времена существовало всего несколько крупных киностудий, а сейчас времена давно изменились, тем более владение 2 наградами к 26 годам еще сильнее свело на нет все надежды, потому что в жюри сидят люди, а не роботы, автоматически ставящие баллы, пускай даже фильм очень хорош, не факт, что за него проголосуют. Отсутствие 2 побед подряд в течение 55 лет было не без причины. Конечно, в теории шансы были, и фанаты Ван Яна так считали, именно потому, что в жюри сидели люди. Разве раньше научно-фантастическое кино получало награды одновременно за лучшие фильмы и лучшую режиссуру? Волшебный юноша специально создавал легенду и творил чудеса. Он уже совершил столько всего невероятного, неужто ему сложно сделать еще один подвиг? А если говорить об участии в номинации второй год подряд, то с наступлением 80-х годов 20 века такое случалось 4 раза. Стивен Спилберг, 1982 год, Индиана Джонс и 1983 год, инопланетянин, Роберт Алтман, 1993 год, игрок и 1994 год, короткие истории, Ридли Скотт, 2001 год, Гладиатор и 2002 год, Черный ястреб, Клинт Иствуд, 2004 год, Таинственная река и 2005 год, Малышка на миллион, в среднем один раз в 6,5 лет. Фанаты не видели здесь никакой серьезной преграды, для волшебного юноши это раз плюнуть. Если он захочет, то номинируется и 3-й год подряд, следующий год, лишь начало. Сюда как раз подойдут ремейк «Двойной рокировки» и «Я, легенда», в следующем году после церемонии награждения волшебный юноша наверняка заявит: «Я приду и в следующем году». Хейтерам же казалось, что есть повод поглумиться. Номинироваться 2-й год подряд – большая редкость. Спилберг выпустил 2 феноменальных фильма: у Алтмена – серьезные драмы, Скотт – ветеран кино, у Иствуда – серьезные драмы, а Ван Ян никогда не снимал криминальное кино про мафию. Его драмы всегда были светлыми и позитивными, но не попадали на «Оскар». Еще неизвестно, как он снимет ремейк «Двойной рокировки», который явно должен быть суровым и мрачным. В общем, Ван Ян не сможет так легко номинироваться 2-й год подряд, тем более одновременные съемки равносильны усложнению этой задачи в 2 раза. Когда достигаешь вершины, дальше следует спуск, вплоть до дна. А хейтеры не верили, что этому пареньку удастся вечно быть в идеальной форме. Как минимум в конце года можно будет увидеть его неловкое выражение лица, плюс к тому времени также выйдет волшебный режиссер, это станет настоящей иронией судьбы. Размышляя над всем этим, хейтеры чуть ли не ликовали. Черт, Скотт Рудин тут же испытал головную боль, Дэвид Финчер тоже заметно приуныл. Разве это не попытка Ван Яна нанести вероломную атаку по волшебному режиссеру? Было же и так понятно, что он не останется равнодушным. Мировая премьера двойной рокировки уже была назначена на 22 декабря. Следует упомянуть, что драматический фильм «Кровавый алмаз» Warner Bros., где участвовали продюсер Грэм Кинг, режиссер Мартин Скорсезе и главный актер Леонардо Ди Каприо, сейчас снимался в Южной Африке. Это было очередное сотрудничество троих людей после «Банд Нью-Йорка». Считалось, что «Кровавый алмаз» станет одним из гвоздей программы в наградном сезоне 2006-2007. Это были еще далеко не все новости. Абсолютный победитель «Оскара» Flame Films недавно обнародовал график выхода ряда будущих фильмов. СМИ сразу же бросились докладывать об этом, киноманы бросились читать, а киностудии бросились паниковать. Приобретенный по высокой цене на фестивале Sundance «Иллюзионист» был запланирован на 15 сентября, в этот же период выйдут «Второй шанс», «Колумбия» с Дуэйном Джонсоном в главной роли и «Черная орхидея», «Универсал» со Скарлетт Йоханссон. «Пила 4», естественно, как обычно, выйдет в хэллоуинский период, 27 октября, там пока не было серьезных соперников, другие новинки выйдут в широкий прокат либо раньше, либо позже. «Маленькая мисс Счастье» начнет с ограниченного проката 10 ноября, а «Престиж» был назначен на 1 декабря, в этот период выйдет «Божественное рождение», на которое Нефлини возлагала большие надежды. Но еще более примечательными были не эти работы, а множество тяжеловесных проектов Flame Films в следующему году. Премьера «Зеленого шершня» была запланирована на 16 марта, на второй неделе проката он столкнется с 300 спартанцами, Warner, а на третьей неделе – с «Черепашками-ниндзя» и «Стрелком». Если «Зеленый шершень» окажется более-менее приемлемым фильмом, то без труда возьмет еженедельное лидерство в прокате. Еще более ожидаемый «Железный человек» был запланирован на 1 июня. Летний период непременно получится жарким и оживленным, ибо на второй неделе проката его будут поджидать «Пираты Карибского моря 3», а на третьей неделе – «13 друзей Оушена». Это главные соперники, которые будут стремиться лишить «Железного человека» хороших показателей. «Особо опасен 2» выйдет ближе к концу лета, 27 июля. На этой неделе также будет идти комедийный мультфильм «Симпсоны» в кино с бюджетом в 75 миллионов. На второй неделе – «Ультиматум Борна» стоимостью 110 миллионов. На третьей неделе – «Час пик 3» стоимостью 140 миллионов. С этими популярными боевиками, похоже, будет не так-то легко расправиться. Но это, видимо, было делом второстепенным. Наибольший интерес вызывала новая научно-фантастическая работа «Волшебного малыша Я. Легенда», мировая премьера которой была запланирована на 6 июля 2007 года. Хотя все и так давно знали, что «Я. Легенда» непременно будет штурмовать какой-то месяц летнего прокатного периода, май, июнь или июль, но когда стала известна окончательная дата, июль стал походить на ясное небо, которое внезапно заволокли черные тучи, предвещающие бурю. Всегда кто-то радуется, кто-то грустит. После 4 недель яростной бомбардировки от «Светлячка» все понимали, что если хочешь стать лидером в первую неделю проката, надо держаться как можно подальше от блокбастера Ван Яна. Тем более в этот раз еще участвовала и кассовая бомба Уилл Смит. «Волшебный юноша» плюс Уилл Смит плюс научно-фантастический блокбастер плюс хорошее кино равно ядерная бомба. Те компании, что находились вне радиоактивной зоны, сразу радостно и облегченно выдохнули, лишь те люди, кто был в радиусе этой зоны, изнывали от тревоги. «Крепкий орешек 4», «Фокс», стоимостью 110 миллионов выйдет 27 июня, мультфильм «Рататуй», «Дисней» и «Буина», стоимостью 150 миллионов, 29 июня. Их положение все-таки нельзя назвать критичным, ибо на неделе с 29 июня по 5 июля «Я. Легенда», каким бы крутым ни был фильм, не сможет побороться за недельное лидерство. «Гарри Поттеру и Ордену Феникса», запланированным на 11 июля, похоже, тоже не стоило волноваться. Высокопоставленные лица WB, знавшие, в каком ключе будет «Я. Легенда», совершенно не тревожились. Во-первых, «Гарри Поттер» и так пользовался огромной популярностью, во-вторых, если раньше была мысль попытать удачу, пойдя в атаку в конце недели с 6 по 12 июля, то с появлением волшебного юноши в этом не было смысла, так что можно отложить премьеру на 2 дня, на пятницу, это придаст сил для того, чтобы уверенно стать лидером уикенда и недели с 13 по 19 июля. Неужели я, легенда, сможет вызвать какой-то бум на второй неделе проката? В итоге в самом спорном положении, с которым вряд ли можно было что-то сделать, оказались трансформеры, Paramount Dreamworks, съемки которых стартуют вот-вот в мае, а выход запланирован на 3 июля следующего года. В другом мире это был единственный новый блокбастер, который вышел на 27 и краткой неделе 2007 года. Хотя режиссер Майкл Бэй окончательно облажался с островом, учитывая популярность игрушек и мультфильмов по трансформерам, стоит накормить зрителей попкорновыми элементами в виде спецэффектов, взрывов, масштабности и горячих красавиц, и недельное лидерство легко достанется трансформерам, а Гарри Поттер и Орден Феникса вряд ли смогут извлечь для себя выгоду, зато, вполне возможно, добьются выгоды на 26-й краткой неделе. Теперь же в 27-ю неделю гордо ворвался я, легенда, отчего обстановка резко изменилась. Если Рататуй и Крепкий Орешек 4 окажутся не такими уж слабыми, при этом я, легенда, не потерпит поражение, тогда трансформерам придется несладко в течение 2 недель и, скорее всего, ни разу не удастся взять недельное лидерство. Поэтому надо либо переносить премьеру на 6 число, чтобы вложить все силы в ожесточенное противостояние с «Я», легенда, в борьбе за лидерство на 27-й краткой неделе, либо так и оставить премьеру на 3 число, чтобы попытать удачу. Два варианта. Paramount должна была выбрать что-то одно. СМИ и киноманов всегда интересовали еженедельные лидеры прокаты, второе место по сборам никого не интересовало, отсутствие звания лидера негативно сказывалось на дальнейших сборах, а Paramount очень не хотелось, чтобы сложилась такая ситуация. К тому же производственный бюджет трансформеров достигал 150 миллионов. Эти роботы пользовались невероятной популярностью. С тех пор, как был анонсирован данный проект, мировые киноманы проявляли необычайно горячий интерес. Главы Paramount и DreamWorks понимали, что трансформеры способны добиться успеха, колоссального успеха. Они даже несколько раз обсуждали будущие сиквел и триквел. С Ван Яном шутки плохи, но и с Оптимусом Праймом, Мегатроном и Бамблби тоже шутки плохи. Кулаки Ван Яна тверже или гигантские стальные кулаки тверже? Ну и что, что это Ван Ян? Не факт, что мы проиграем. Продюсер Дон Мёрфи и режиссер Майкл Бэй были полны уверенности, боссы и исполнительный продюсер Спилберг тоже склонялся к тому, чтобы принять бой. В прошлом году «Война миров» понесла крайне неприятное поражение. Еще оставалось много времени, чтобы все обдумать, но Paramount уже практически решила, что ввяжется в ожесточенный бой. Если не перенести премьеру, тогда на 27-й краткой неделе точно ждет поражение, зато при переносе можно направить всю огневую мощь на врага, тогда будут шансы на победу. Если трансформеры нокаутируют волшебного юношу, это будет просто. Начиная с «В погоне за счастьем», 7 режиссерских фильмов Ван Яна умудрялись становиться лидерами в первую неделю своего проката. А если этим жарким летом нокаутировать его в прямой стычке, фильм, покончивший с его волшебством, разумеется, еще более волшебный. Тем более грандиозные битвы за кассовые сборы всегда привлекали всеобщее внимание. Даже если случится поражение, СМИ выпустит множество новостей по этому поводу, это всяко лучше, чем умереть в безызвестности. Тем более такому душному, совершенно не попкорновому проекту с одним-двумя актерами, как я, легенда, суждено было бы стать провальным, если бы не волшебный юноша и Уилл Смит. Paramount не могла найти аргументов для отступления. Поскольку трансформеры первыми утвердили дату выхода, это своего рода означало, что фильм забил себе место на ближайшую неделю, а согласно законам улиц, резко ворвавшийся я, легенда, выглядел довольно задиристым и враждебным. Однако, когда СМИ задали соответствующий вопрос, пресс-секретарь Flame Films Фиона Хассан спокойно подчеркнула: «Летний график всегда такой плотный, в следующем году с мая по август почти каждую неделю будет выходить какая-нибудь новинка с бюджетом выше 100 миллионов. Flame лишь придерживается своего ритма и не выбирает себе соперников». На самом деле многие во Flame Films не знали, что Ван Ян действительно выбрал соперника. Ему просто хотелось позабавиться с трансформерами. Если постпродакшн пройдет успешно, то я, легенда, мог бы выйти уже в июне, через 2 недели после «Железного человека», Тогда «Фантастическая четверка 2», 77-45 миллиона за первую неделю, бюджет 130 миллионов, на 24 и краткая неделя, «Иван Всемогущий», 45-53 миллиона за первую неделю, бюджет 175 миллионов, на 25 и краткая неделя, «Трансформеры», 89-4 миллиона, в последние три дня 26 и краткая неделя и «Рататуй», 80-51 миллиона за первую неделю, и «Крепкий орешек 4», 51-66 миллиона, на 26 и краткая неделя оказались бы слабыми соперниками, потому что «Я», легенда от WB, выпущенная в рождественские праздники, заработала за первую неделю 103 миллиона, 50 «Я» неделя, с 14 по 20 декабря. Однако Ван Ян, наоборот, выбрал 27-ю неделю. Изначально «Трансформеры» успели бы за три дня стать лидером недели, собрав 102 миллиона, 186 миллионов за 10 дней, 156,5 миллиона за первые 7 дней. «Трансформеры» обладали огромной боевой мощью. Если поставить их премьеру на пятницу и произвести активный штурм в первый уикенд, то не исключено, что за первые 7 дней сборы могли бы перевалить за 160 миллионов. Конечно, при условии, что им не будет противостоять «Я», легенда. Кто одержит победу в первую неделю проката? Ван Ян и сам не знал, просто Роберт Земекис был прав. Когда страсть постепенно угасает, необходимо найти себе какое-то развлечение, найти то, что тебя зарядит, чтобы в процессе работы возникал еще больший энтузиазм. Мощный соперник – как раз отличное развлечение. Нетипичное коммерческое кино vs эталонное попкорновое кино. Одиночество vs веселая компания. Собака vs Бамблби. Отсутствие женщин vs Меган Фокс. Ван Ян готовился устроить интересное шоу. Ха-ха-ха-ха. Раздался хохот в конференц-зале. Под слегка недоумевающими взорами Марка Стронга, Криса Бауэра, Саймона Уиллиса и других Ван Ян, сидевший на председательском месте, улыбаясь, пожал плечами, с хлопком закрыл находившийся в руках график премьеры и сказал: «Кого нам сейчас бояться? Да бросьте. Думаю, Флами полезно держать в тонусе. Всегда должны быть соперники, так будет и 6 июля 2007 года». В итоге так была утверждена дата североамериканской премьеры «Я», легенда. Никто не знал, что волшебный малыш это сделал чисто ради развлечения, зато это привело к непрекращающейся головной боли у нескольких высокопоставленных лиц Paramount. Съемки обоих фильмов еще даже не начались, и пока было неизвестно, удастся ли в срок завершить производство и вовремя выпустить картины. Но опытные киноманы уже вовсю обсуждали на различных форумах, включая IMDb, эту вполне возможную битву за кассовые сборы. Никого не заботил Майкл Бэй. То, что Paramount пригласила его в режиссерское кресло, означало, что «Трансформеры» точно будут чисто попкорновым коммерческим блокбастером. Сюжет и детали в любой момент могут показаться бредовыми, нечего и говорить о каком-то глубоком смысле. Пригласи на пост режиссера Стивена Саммерса, Брайана Сингера или Джо Карнахана, ничего бы не изменилось, они бы даже сделали лучше, либо хуже. Как бы там ни было, киноманам иногда нравилось такое непринужденное, вызывающее адреналиновую бурю глупое веселье, тем более это были трансформеры. В этом-то и заключалась суть, волшебный юноша vs трансформеры. DBS написала: «Победа за волшебным юношей. Я сначала схожу на «Я», легенда, а не на кучу взрывов». Джо Уиль же написал: «Прости, волшебный юноша, но я сперва посмотрю «Трансформеров», а потом уже «Я», легенда, я уже давно жду этой киноэкранизации». Аарон Ф. тоже написал: «Я вырос на автоботах, я их большой фанат, так что сперва на них схожу, «Я», легенда придется отложить на следующую неделю». Джейсон Г. написал: «Мне кажется, из «Трансформеров» выйдет бредовая история с неплохими спецэффектами и экшеном. При первом просмотре подумаешь, что круто, при втором покажется скучно, но тебе все равно придется в первый раз посмотреть». Ксав Т. же написал: «Конечно же, волшебный юноша. Смотреть его фильмы одно удовольствие». Алисия написала: «Ван Ян равно великое кино, Майкл Бэй равно шум, который не дает тебе уснуть в кинозале». Брендан С. тоже поддержал Ван Яна. «Кто пришел? О, Оптимус Прайм, давай вместе сходим на «Я», легенда». Вне зависимости от того, выйдут «Трансформеры 3» или 6 июля, на 27 и краткая неделя 2007 года непременно произойдет жесткое столкновение. Глава 468. Планы. Почти никто бы не поверил, если бы ему сказали, что на следующий день после церемонии вручения Оскара Ван Ян снял с себя роскошный наряд и, надев повседневную одежду, как обычно, приступил к работе. Само собой, он нашел время на то, чтобы дать интервью американским и мировым СМИ, рассказать о своих эмоциях от победы, о планах на будущее, о работе, о семье. С каждым днем этой груды вопросов постепенно становилось все меньше и меньше, и освещение прошедшего «Оскара», включая закулисные моменты, комментарии, интервью, тоже подходило к концу. Ван Ян от этого испытывал облегчение, суматошный наградный сезон в целом завершился, он мог лучше сосредоточиться на различных задачах, связанных с несколькими фильмами с ним в качестве продюсера и двумя фильмами с ним в качестве продюсера, режиссера и сценариста, а также с сериалами и несколькими компаниями. Он чувствовал себя юлой, которая безостановочно крутится, его и впрямь можно было бы прозвать капитаном Торнадо. На фоне организованного, последовательного препродакшна «Я», легенда подготовка к ремейку двойной рокировки выглядела стремительной. Ван Ян уже несколько раз лично беседовал с Феликсом Чоном и Аланом Маком, обсуждая кое-какие вопросы по адаптированному сценарию. Было решено выбрать золотую середину при определении продолжительности работы главных героев под прикрытием. Это будет не такой длинный промежуток, как 10 лет, но и не такой короткий, как 1-2 года. Чань Вин Янь и Лау Киньмин находятся на критическом рубеже и при столкновении с какой-либо проблемой не будут реагировать слишком нервно и суматошно или, наоборот, слишком спокойно и хладнокровно, как Майкл Скофилд. Они больше будут походить на обычную молодежь. Человек, оторванный от привычной ему жизни, обречен на трагический конец. Это хотел сказать сценарист отступников Уильям Монахан. Эта мысль проносится через весь фильм, отсюда и различия между оригиналом и ремейком. Можно сказать, что «Отступники» преподносят почти ту же историю и почти тех же героев, что и «Двойная рокировка», но в сущности они не исследуют добрую и плохую стороны человеческой природы, а больше сосредоточены на исследовании важности личности. Когда ты теряешь свою личность и вынужден жить жизнью, идущей вразрез твоим ожиданиям, ты обречен, ты покойник, he departed, английское название «Отступников», это одна из причин смерти Колина Салливана, Лау Киньмина, в финале фильма. Чтобы лучше передать эту идею, в «Отступников» добавили жестокость и буйность, в этом Скорсезе мастер, ярким примером служат его вульгарные, дикие славные парни, являющиеся классикой кинематографа. В сценарии «Отступников» нет никакой человечности, сценарист и не думает делать слишком сложными взаимоотношения между героями, поэтому убил ли довольно отстраненные отношения с капитаном Куинаном. А Салливан является всего лишь пешкой в руках босса мафии. Поэтому Мартин Скорсезе в целом стремится к чувству изоляции, потерявший личность Билли мучительно страдает, постоянно хочет вернуть свою личность, он словно несчастный, бездомный пес, но Ди Каприо по-прежнему делает своего героя чересчур вспыльчивым. И ради придания истории жестокости и суровости не прибегают к различным приемам, играющих на зрительских чувствах. Например, когда в двойной рокировке офицер Вон падает с крыши и погибает, используются слоумо, флешбеки и грустная музыка, Чань Вин Янь цепенеет, впадая в ступор, в этот момент он тяжело переживает смерть офицера Вона, а в «Отступниках» капитан Куинан внезапно разбивается, забрызгивая землю своей кровью, Билли пребывает в полной растерянности, он переживает смерть капитана, но при этом осознает, что находится в опасности, так было сделано не потому, что Скорсезе не разбирался в акцентировании чувств, а потому, что он стремился, чтобы зритель при просмотре испытывал подавленность и страх, а не скорбь и тоску, в этом и заключается разница, вызванная разными идеями. С другой стороны, «Отступники» акцентируют внимание на мрачных уголках города, мрачных уголках государства, отсюда изговоры ФБР с боссом мафии, и отсюда крыса в финальном кадре, которая как бы говорит, в этой стране повсюду крысы и при этом добавляет. У крысы есть своя личность, она, крыса, бегающая по закоулкам, поэтому она и остается в живых. Если «Отступники» — это славные парни, идущие по пути жестокости и реализма, то «Двойная рокировка» — это крестный отец, идущий по пути художественности и лирики. Авичи, или непрерывный ад, самый мучительный ад в буддизме, где происходят вечные страдания и нет надежды на спасение. Это описание жизни двух шпионов в «Двойной рокировке 1». А также объяснение концовки. Фильм акцентирует внимание на страдальческом, полном борьбы внутреннем мире обоих шпионов, а также на сложном переплетении чувств. Основной же темой являются добро и зло человеческой природы и воздаяние за грехи. Выбор между добром и злом происходит в один миг. Ты вмиг становишься либо справедливым, либо порочным, однако зачастую один миг определяет всю твою жизнь. Что называется, одна ошибка приводит к череде новых ошибок. Один неправильный ход ведет к проигрышу всей партии. Самое мучительное в жизни – это когда ты только можешь оглядываться на свой выбор и совершенный тобой поступок, но у тебя нет шанса что-либо исправить. Отсюда и диалог двоих героев на крыше. «Дай мне шанс. Почему я должен дать тебе шанс? Раньше у меня не было выбора, но, думаю, теперь я хороший человек. Ладно, объяснишь это судье, посмотрим, разрешит ли он быть тебе хорошим человеком. Тогда просто дай мне умереть. Прости, я же полицейский, а кто об этом знает?» Если смотреть отступников через призму идей двойной рокировки, то и впрямь покажется, что это низкосортное кино. В то же время верно и обратное. Если хочешь насладиться этими двумя хорошими фильмами, нельзя их друг с другом сравнивать. Однако, судя по оценкам и отзывам из другого мира, часть азиатских зрителей неизбежно принимала двойную рокировку за эталон и с самого начала определила, чего не хватает отступникам, например, моральных принципов преступного мира и братских отношений. В этом нет ничего удивительного, такое происходит с любой экранизацией или ремейком. Например, какая экранизация «Планеты обезьян» лучше? Или какая версия «Звонка» страшнее, японская или американская? Ван Ян знал, что подобное случится снова, тем более у азиатских зрителей более тонкое, деликатное мышление, в их культуре больше ограничений. В криминальном кино сложно четко разграничить добро и зло, даже у злодеев есть свои моральные принципы, это не просто бизнес есть бизнес, поэтому азиатским зрителям нравится смаковать художественную задумку, а не слышать на протяжении всего фильма 237 раз слово «фуцкой» 22 раза слово «цунд». В конце двойной рокировки Чань Вин Янь погибает, а Лау Кинь Мин остается в живых, это и есть восточная философия. Мертвый человек обретает свободу и успокоение, живой же продолжает страдать. У Ван Яна тоже было что сказать и на чем акцентировать зрительское внимание. Пожалуй, это будет что-то среднее между двумя фильмами, не такое грубое и простое, но и не такое лиричное и философское. Он хотел исследовать внутренний мир двух главных героев и при этом добиться чувства одиночества и подавленности. А Ван Ян не собирался специально играть на зрительских чувствах ради усиления эффекта присутствия, но планировал тщательно обрисовать некоторые чувственные детали, чтобы дать двум главным актерам достаточно возможностей для раскрытия сложных внутренних переживаний своих героев. Скелет адаптированного сценария уже был утвержден, сеттингом послужит Нью-Йорк 80-х годов. Это делалось в основном для того, чтобы избежать некоторых современных технологий, а также чтобы придать фильму специфическую атмосферу эпохи, в отличие от современности, которая казалась бы ничем не примечательной и заурядной. Уже были определены общие наброски основных персонажей и основных локаций, что позволяло различным цехам съемочной группы приступить к предварительному препродакшну, связанному с подбором мест, декорациями, реквизитом, костюмами. Что касается реплик и детализации локаций, то можно со временем что-то добавить или изменить. Главное для Ван Яна было донести до цехов съемочной группы свои идеи и замыслы, чтобы все поняли, чего он хочет. Но название ремейка двойной рокировки от FF до сих пор не было утверждено, хотя дистрибьюторский отдел уже подгонял. И у Юлы есть время, чтобы остановиться и передохнуть. Как бы ни был загружен Ван Ян, он не позволял себе пренебрегать семьей. «Ян, как насчет завести еще одного ребенка в следующем году?» Вечером в свежей, уютной детской, услышав полные надежды слова Джессики, Ван Ян, игравший в это время с дочкой, изумился. В следующем году Хаоп, которую он поднял с кроватки и взял на руки, захлопала большими глазами и залепетала: «Уа-уа-я-я». Джессика взглянула на дочь, та, пухленькая, в светло-коричневой одежде с рисунком медвежонка, выглядела очень мило. Джессика сладко улыбнулась и посмотрела на Ван Яна ясным взглядом, сказав: «Запланируем роды на октябрь, к тому времени Хаоп будет почти 2 года. Она уже научится заботиться о себе». Джессика и впрямь не видела здесь никакой проблемы. Ее мама родила Джошуа спустя 14 месяцев после первых родов, а ей на тот момент было всего лишь 1 год и 2,5 месяца. Хаоп куда смышленнее ее и здоровее, малышка еще ни разу не болела с момента своего рождения, разве что немного текли сопли, Но уже на следующий день все прошло. Это просто замечательно. Только подумай, разве наша двухлетняя Джуна не сможет быть самостоятельной? Джессика сделала рожицу, чем вызвала у Хоуп звонкий смех, словно та соглашалась со словами мамы. Она воодушевленно продолжала говорить. Уже имеется опыт. Мне кажется, моя беременность пройдет еще лучше, а потом у Хоуп появится сестренка или братик. Хе-хе. Она довольно захихикала. Перед глазами всплыла Хоуп, держащая на руках малыша. Заметив, что Ван Ян колеблется, она вдруг кокетливо оттопырила губы и, обхватив его руку, начала трясти ее. «Дети такие очаровашки. Я хочу родить еще одного. Дорогой, давай родим, давай». Чудаковатое поведение мамы развеселило и рассмешило Хоуп. Она замахала ручками и задергала ножками, радостно крича. «И-я-я, уа-уа-я». Джессика тут же примолкла, прекратив все телодвижения и, слегка залитая краской, заводила глазами, кусая нижнюю губу. Кто бы мог подумать, что после этого Хоуп еще больше развеселится и ее глаза зажмурятся в форме полумесяца. И-я-я. Маленькая бунтарка, двое родителей не удержались от смеха, ох уж эта шаловливая малышка Джуна. Ван Ян с дочерью на руках направился на выход из комнаты, попутно размышляя над планом Джессики. Конечно, беременность – это не моментальный процесс, а если предполагаемым сроком родов станет октябрь следующего года, то когда вздуется живот, Хоуп уже исполнится больше года. Это не принесет каких-то больших неудобств, да и в 2 года иметь младшего брата или сестру вполне нормально. Он любил дочь, любил детей, и, учитывая текущее положение семьи, завести нескольких детей не составляло проблемы. Он кивнул. «Я согласен, что Хоуп справится, знаешь, мне нравятся дети, но...» Джессика знала, что он дальше скажет, поэтому сразу нервно нахмурилась, словно ее окатили ледяной водой. «В следующем году придется ведь сниматься в «Светлячке 2», а еще та таинственная комедия, о которой он рассказывал. Если комедию еще можно отложить, то со «Светлячком 2» не получится это сделать. Ой, как быть?» Джессика находилась в полной растерянности. «Там наверняка у нее будет огромное количество боевых сцен, а даже если бы были только разговорные сцены». Она извлекла урок из съемок «Светлячка», когда свалилась в постель от переутомления. Она не решится так рисковать. Если у нее случится выкидыш из-за чрезмерной физической нагрузки, это будет ужаснейшее событие в ее жизни. ГМ. Ван Ян понимал это и понимал ее настроение. Это как съемки кино. После первого фильма накопилось достаточно опыта, и она собиралась провести еще лучшее предродовое воспитание для второго фильма. Отсутствие работы дало бы ей предостаточно времени, еще можно было бы присматривать за Хоуп. Кто знает, может, матке надоест рожать по одному ребенку, и при третьей беременности пройдут одновременные съемки в виде двойни. Однако ее рабочий график на следующий год был загружен, тем более Ривер являлась основным персонажей, сейчас не было возможности ее заменить. «Давай зачатием займемся после «Светлячка 2», — осведомился Ван Ян. «Отложим роды». Съемки «Светлячка 2» были запланированы на май следующего года, премьера — на июнь 2008 года. Съемочный период займет как минимум 4 месяца, возможно, 5, поэтому примерно до сентября нельзя беременеть. В таком случае второй ребенок родится в лучшем случае в конце лета 2008 года. Зайдя в гостиную и усевшись на диван, Ван Ян все это подробно донес до Джессики, вдобавок приоткрыл завесу тайны. Та комедия называется «Подружки невесты», верно? Это история о том, каково быть подружкой невесты. Съемки, должно быть, пройдут в первом квартале следующего года. ХМ, но Джессика в настоящий момент впала в уныние, не испытывая ни капли радости и интереса, а брови хмурились все сильнее и сильнее. В конце лета 2008 года, ну и ладно, она взглянула на наивную улыбку Хоуп, и ей снова быстро полегчало. Она до смерти обожает этого ангелочка. К чему все эти капризы? Лучше сперва сосредоточиться на воспитании Хоуп, а когда дочь будет бегать и прыгать, ей покажется, что время пролетело слишком быстро. Улыбка вернулась на лицо Джессики, она сказала: «Ясно. Как закончу сниматься, тогда и поговорим, но для начала я сделаю заявление». Лицо приняло торжественное выражение. «Период с сентября 2007 года по лето 2008 года занят моей беременностью». Она, разумеется, намекала на то, чтобы Ван Ян в этот промежуток времени не перегружал себя работой, больше никаких одновременных съемок. Ван Ян торжественно провел рукой по ее волосам, кивнув. понятно. Он улыбнулся и добавил, но у меня тоже есть планы. Знаешь, я всегда готовился снять фильм «Вымах» в 3D, премьера в 2009 году, у меня уже есть примерная задумка. Я сначала думал тебя пригласить на главную роль. Что? Джессика сделала круглые глаза, но в следующий миг отмахнулась. Нет, ко мне не обращайся, я буду рожать. Ван Ян, выражая свое серьезное отношение, посмотрел ей прямо в глаза и неторопливо произнес. Джесси, в ближайшие годы Флами будет совместно с компанией Макс стараться подталкивать североамериканских и иностранных владельцев кинотеатров обновлять проекционное оборудование и открывать зал Макс. Фокс тоже собирается так поступать, потому что они контактировали с IMAX. К 2009 году количество кинотеатров 3D и IMAX 3D значительно увеличится. Понимаешь, что это значит? Джессика молча покачала головой. Тихий голос Ван Яна становился все громче. Мой будущий 3D-фильм будет еще успешнее, чем «Светлячок». Люди, как сумасшедшие, побегут на него в кинотеатры. Как сумасшедшие. А во, удивилась Джессика. Успешнее, чем «Светлячок», ну и что с того? Она, обняв его за руку, прильнула к нему и простодушно захихикала. «А я буду рожать, окей», — кивнул Ван Ян, не в силах ничего с ней сделать. «Рожать или сниматься в кино? Посмотрим, что она выберет, когда придет время». Он опять провел рукой по ее волосам, из-за чего свалился ободок. Наблюдавшая за всем этим Хаук тут же засмеялась. Джессика бросила на Ван Яна раздраженный взгляд и аккуратно надела ободок на голову Хаук, спросив, «Сильно будешь занят?» Ван Ян под радостный смех дочери с улыбкой ответил, «Думаю, будет терпимо, точно не хуже, чем сейчас, ха-ха. Когда в следующем году завершатся съемки «Я, легенда», он займется постпродакшном и попутно приступит к подготовке нового 3D-проекта. Съемки начнутся в четвертом квартале 2007 года, иначе время будет поджимать. Как-никак ему придется участвовать в гонке с амбициозным аватаром. На самом деле Ван Ян учел этот момент. Он уже давно публично заявлял, что намерен снять фильм в 3D. Поскольку исследования технологий в ближайшие два года пройдут при сотрудничестве с компанией IMAX, это, естественно, невозможно будет утаить от тех, кто крутится в этой индустрии. Все поймут, что волшебный юноша всерьез нацелен на производство фильма 3D. Это вовсе не редкое явление. Планирующий выйти в ноябре следующего года «Беовульф», полностью создан технологией захвата движений плюс 3D, и готовящийся к производству «Путешествие к центру Земли», июнь 2006 года, старт съемок, сентябрь 2008 года, премьера, одна с аватаром технология 3D, это все фильмы в 3D, нечего и говорить о других будущих проектах. Присоединение Ван Яна будет означать появление нового фильма, а также означать, что он видит большие перспективы в этой теме. Хотя 20-х Центуры Фокс не знала, насколько сумасшедшим окажется «Аватар», вовремя использовавший 3D. Огромные инвестиции и подталкивание кинотеатров к обновлению оборудования говорили об их решимости. Они вовсе не были дураками и знали, какая большая разница между первым и вторым разом. Фильм «Вымах» уже кое о чем говорил. Поэтому, когда миру станет известна новость, что 3D-фильм «Волшебного юноши» готовится выйти летом 2009 года, Фокс, вероятно, преждевременно выпустит «Аватара», чтобы опередить его, или же решится на прямое столкновение, а тогда Ван Ян сам не знал, что произойдет, в любом случае он был полон уверенности. Если придется столкнуться напрямую с «Аватаром», так тому и быть. Но на этот раз изменились многие обстоятельства, потому что придется как заниматься подталкиванием кинотеатров к обновлению своих проекционных систем, так и противостоять Фокс и десятку инвесторов, стоящих за «Аватаром», а это огромная группа лиц с общими интересами. То, что они могут подставить подножку, дело второстепенное, тут главное – вызвать у зрителей всеобщую помешанность. Эти инвесторы после премьеры будут в той или иной степени всячески способствовать продвижению своего фильма. Именно благодаря их подливанию масла в огонь не «Беовульф» и не «Путешествие к центру Земли», а именно «Аватар» сведет народ с ума. Нужны союзники, дополнительные силы и помощь, поэтому «Флами Филмс» привлечет Warner Bros. И другие компании к инвестированию своего 3D-проекта, тем самым сформируется круг лиц с общими интересами во главе с «Флами», все равно бюджет 3D-фильма будет достаточно большим. Ван Ян был уверен, что Варнер и другие охотно откликнутся, особенно если «Я, легенда» добьется успеха в следующем году. А в настоящий момент в приоритете у Ван Яна было производство «Я, легенда и двойной рокировки. У каждого из этих проектов были свои сильные конкуренты, и он не собирался допускать халатности и ошибки. Глава 469. Развитие. 13 марта в лондонском отеле «Хилтон» прошла 11-я церемония вручения премии «Империя». «Светлячок» получил награды за лучший фильм, лучший научно-фантастический фильм и лучшую режиссуру. Келли Рейли из «Гордости и предубеждения» обошла Хлою Морец, взяв награду за лучший дебют. 25 марта в Лос-Анджелесе огласилась премия «Молодой актер». Хлоя Морец перетянула на себя все внимание. Благодаря 500 дням лета она стала лучшей актрисой до 10 лет в художественном фильме. Также была номинирована на лучшую женскую роль второго плана и за счет «Паранормального явления 3» была номинирована на лучшую женскую роль. Хлоя уже стала одной из популярнейших детских звезд Голливуда. Ей так и сыпались деловые предложения. Помимо того, что ею было подтверждено участие в «Марли и я» и «Светлячке 2», которые FF снимет в следующем году, она также согласилась сыграть в ремейке вестерна «Поезд на Юму» от Лионсгейта, где исполнит роль дочери главного героя Дэна Эванса. В оригинальном фильме 1957 года у Эванса было два сына, а сейчас ради сверхпопулярной детской звезды и ради рынка сценарист переделал маленького сына в маленькую дочь. Съемки данного ремейка были запланированы на четвертый квартал текущего года. Также Хлоя поучаствует в озвучке диснеевского мультфильма, а еще сыграет в нескольких сериях «Отчаянных домохозяек». Несмотря на юный возраст, занята она была как взрослый человек. На самом деле ее могли бы загрузить еще большим объемом работы, но горевший отцовской любовью Ван Ян предупредил ее и ее родных, что в таком юном возрасте нельзя работать круглые сутки, нельзя лишаться детства и забрасывать учебу, и не стоит зазнаваться. Дорогого дядю Яна маленькая Хлоя, разумеется, безропотно слушалась. Ее старший брат и родители тоже прислушались к совету. Они, конечно, еще больше любили и лелеяли Хлою и старались составлять для нее подходящий и разумный рабочий график. Вдобавок все взятые ей роли были второстепенные и не представляли большой нагрузки, что, впрочем, не мешало Хлое веселиться. Она ведь так обожала выступать на сцене. Хотя Хлоя была умна не по годам, она все-таки являлась 9-летней девочкой, а она очень ждала «Ледникового периода 3», мировая премьера которого состоится совсем скоро, 31 марта. «Мамонт Мэнни», «Саблезубый тигр» Диева, «Ленивец Сид». На этот раз в поисках товарищей компания милых животных вторгнется на территорию динозавров. Каких новых друзей они заведут? Какие их ждут приключения? Все это вызывало горячий интерес бесчисленных фанатов данной франшизы. «Ледниковый период» 2002 года заработал в мировом прокате 476 миллионов. «Ледниковый период 2» 2004 года – 730 миллионов. Теперь, спустя два года, «Ледниковый период 3» готовился разорвать кинотеатры от смеха. Хотя то, с какой скоростью «Флами» и «Блуи Скай» выпустили сиквел, наводило на сомнения. СМИ и общественность в итоге восторгались высоким качеством мультфильма. А «Ледниковый период 3» являлся первой новинкой, которую «Флами Филмс» выпустит в этом году. Производственный бюджет составил 100 миллионов, на 25 миллионов больше, чем у предыдущей части. На финал трилогии «Флами», естественно, возлагала большие надежды, затраты на рекламную кампанию были на уровне блокбастера, 35 миллионов. Это означало, что «Ледниковый период 3» обязан заработать в мировом прокате как минимум 300 миллионов. 300 миллионов? Слишком мало. «Флами» и «Блуи Скай» впрямь так думали. Как ни прогнозируй, а триквел, похоже, сможет собрать 500 миллионов. Юный босс же рассчитывал на 900 миллионов, даже на миллиард. Что называется, чем больше смелость, тем выше кассовые сборы. Метившая на 900 миллионов «Флами» ради «Ледникового периода 3» установила одновременную премьеру в мире. Австралия, Китай, Бразилия, Франция, Германия, Италия, Мексика, Россия, Испания, Великобритания. Аудитория в этих заморских странах находилась в полной готовности. За прокат во Франции, Бразилии и Сингапуре даже отвечали филиалы «Флами». Мультфильм появится не только на десятках тысяч обычных киноэкранов, но и на экранах IMAX и 3D. Ранее новая картина «Дубль ВБВ», значит «Вендетта», успешно стала лидером в первую неделю проката, с 17 по 23 марта, заработав 36,84 миллиона. На Rotten Tomatoes было получено 73%, 63% и 88% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей соответственно. Критики давали противоречивые отзывы, зато зрителям очень понравилось. Игра Натали Портман ожидаемо удостоилась единодушной похвалы от обеих категорий людей. Зрители наконец увидели культовый образ лысой убийцы, увидели безумную Иви, блестяще, великолепно, необычно, шедеврально, потрясающе, и другие слова с положительной окраской никак не прекращали раздаваться. Фанаты Ван Яна, побежавшие в кино, потому что волшебный юноша поддерживал Натали, не разочаровались. Супер. Однако кассовая мощь фильма быстро израсходовалась. Мало того, что лидерство недели с 24 по 30 марта было уступлено «Не пойман, не вор», так еще и сборы просели на целых 55,3%, составив всего лишь 16,46 миллиона, шансов на преодоление отметки в 100 миллионов, разумеется, не было. Как шутили в некоторых статьях и рецензиях, уйдя от волшебного юноши, Натали Портман лишилась волшебной силы. С наступлением апреля началась новая неделя, а шедшие 14 недель 500 дней лета уже были полностью сняты с проката. Продолжительность проката фильмов становилась все короче и короче, особенно это касалось фильмов Ван Яна, который способствовал этому тренду. Этот самый успешный за последние годы нестандартный романтический фильм в конечном счете собрал 236 миллионов в Северной Америке. Этот результат занимал четвертое место в личном режиссерском рейтинге Ван Яна, а среди романтических комедий, с 1978 года по настоящий момент, второе место, до первого места, которое занимала «Моя большая греческая свадьба» с 241 миллионом, не хватило всего лишь 5 миллионов. Зато если говорить про мировой бокс-офис, то 500 дней лета находились на первом месте. Благодаря поднятому инди-урагану за рубежом удалось заработать 161 миллион, в результате чего мировые сборы составили 397 миллионов. И это при том, что производственный бюджет составил каких-то 15 миллионов. Самый настоящий грабеж средь бела дня, за который еще и никто не накажет. Добившись такого впечатляющего результата, Flame Films, как обычно, раздала членам съемочной группы поощрительные красные конверты с разной денежной суммой. Щедрость – одна из причин столь хороших отношений лучшего босса Ван Яна с людьми и одна из причин, почему многие желали вместе с ним заняться одновременными съемками. Пускай они вымотаются до полусмерти, зато будут полны боевого задора. Так часто и бывает, люди, следуя за тобой, выкладываются по полной, зарабатывают тебе огромные деньги. Неужто их можно оставить без премии? Тогда их уважение к тебе не будет максимальным. Большая чаша алкоголя, большой кусок мяса, большой слиток серебра, потому старику и последовал за мной, так наставлял Ван Яна его дедушка. И Ван Ян собирался так наставлять Хоуп. Но Натали была единственной, кому Ван Ян не вручил красный конверт, заявив, что в противном случае это бы оскорбило их броманс. Натали же сурово протестовала. Ладно, не подготовил конверт. Но зачем специально поднимать эту тему, еще и говорить, что Хлоя и Закари получили сладости? Неужели он не знает, что она копит деньги на открытие своей шикарной кинокомпании «Черлие»? Это возмутительно. Ван Ян после тщательных размышлений так ничего ей и не дал, сказав: «Настало время проверить нашу дружбу». Натали ответила только одной фразой: «Пошел нахер». 397 миллионов позволили 500 дням лета легко обойти мою большую греческую свадьбу, 368 миллионов, и стать самой кассовой романтической комедией в мире за последние годы. Отныне никто не говорил, что волшебный юноша не умеет снимать романтическое кино. Также с проката был снят шедший 14 недель «Мюнхен». Этот фильм показывался максимум в 1498 кинотеатрах и заработал лишь 47,4 миллиона в Северной Америке и 130 миллионов в мире. Учитывая производственный бюджет в 70 миллионов, «Универсал», можно сказать, понесла убытки, а Спилберг, мерившийся силами с волшебным юношей на расстоянии, вновь потерпел поражение. На этой неделе «Горбатая гора» заработала в 180 кинотеатрах более 158 тысяч, ее общий североамериканский бокс-офис уже составлял 86,21 миллиона и занимал третье место по сборам среди фильмов про гомосексуальность, с 1980 года по настоящий момент. Поскольку не удалось взять некоторые награды, включая «Оскар» за лучшую режиссуру, и «Светлячок» постоянно жестко прессовал в наградном сезоне, то, даже несмотря на мощную пиар-компанию от Flame, кассовые сборы «Горбатой горы» получились примерно такими же, что у оригинальной версии 2005 года от Fatsus Features. Видимо, из-за истории, привлекающей определенную аудиторию, Тут вряд ли можно было что-то исправить. Тем не менее 182 миллионов в мировом прокате уже было достаточно, чтобы порадовать армию Flame Films. С учетом «Пилы 3», заработавшей 206 миллионов в мире, все 7 прошлогодних фильмов одержали 100% победу. Поскольку более 200 кинотеатров, рассчитывая на эффект «Оскара», запустили повторный прокат «Светлячка» в начале месяца, этот оскароносный фильм после 3 недель вновь был снят с проката. Было продано более 2 миллионов билетов, североамериканский бокс-офис вырос до 653 миллионов, а мировой бокс составил 1,82 миллиарда. «Светлячок 2», похоже, даже еще не виднелся на горизонте. Ван Ян и Джо Су Идон пока не утвердили сценарий, а съемки сериала «Светлячок» начнутся уже в понедельник. В том, что производство продвигалось так успешно, не было ничего удивительного. Во-первых, Flame Family Entertainment выделила четкую сумму денег. Во-вторых, у Уидон уже давно имелся толстый сериальный сценарий. Требовалось лишь перенести сюжет на другой космический корабль, и мир космических ковбоев по-прежнему предстанет перед зрителями. Эта задача для отца Баффи, истребительницы вампиров и ангела, была несложной.